Как оказалось, на совещании, кроме них троих до Сошина, никого больше и не было. Правда, Нанос помнил о имеющемся в комнате селекторе, по которому можно совещаться со многими, но прибегать к его помощи Ярчук пока не стал. Очевидно, Олегу Борисовичу очень не хотелось раскрывать раньше времени тот секрет, с помощью которого он надеялся победить варваров. Собравшиеся здесь и сейчас этим секретом уже владели, поэтому он, вероятно, решил подстраховаться и ограничиться пока узким кругом посвященных. И все-таки Нанос не ожидал, что первый вопрос начальника гарнизона, причем подчеркнуто официально, задаст именно ему. «Так что у вас за идея, Николай Александрович? Докладывайте». «У меня?» — поперхнулся юноша, не сразу вспомнив, что Николай Алексеевич — это именно он и есть. «Это даже не у меня. Помните, Киркин сказал, что неплохо бы заманить варваров поближе к станции, к самой стене, а потом включить установку? Тогда многих из них, если и не поубивает ужасом, то сознание они наверняка потеряют или даже с ума сойдут. А остальных, кто в панике ринется бежать, мы уже будем тут поджидать и справимся с ними без труда». «Помнить-то я помню», — задумчиво пожевав губами, ответил, наконец, Ярчук. «И даже обещал подумать над этим. Только вот не учел того, что установка к этому времени и так уже будет работать. Это первое. А второе. Каким калачом заманить этих варваров к станции? И впрямь, что ли, с трубы им оттуда пряниками махать?» «Не надо пряниками!» — замотал головой Нанос, тем более он и не знал, что это такое. «У меня как раз про это и была мысль. И как выключить и снова включить установку тоже». «Как выключить и включить, допустим, и впрямь небольшая проблема», — согласился начальник гарнизона. «Это я что-то с недосыпу не сообразил сразу». «Просто сказать песикам!» — не удержавшись, перебила Ярчука Надя. «Когда им еду будут передавать, чтобы они на время выключили поле, а потом, чтобы выставили дозор где-нибудь на крыше, как только увидят, что варвары возле самой стены, тогда пусть врубают снова на всю катушку». «Именно так», — кивнул Олег Борисович. «Но как сделать, чтобы варвары на эту самую стену полезли?» «Вот я как раз про это и говорил, что у меня есть одна мысль», — воскликнул Нанос и тут же поправился, вспомнив, как посмеялся в прошлый раз Ярчук. «Даже две!» «Ну-ну», — подался вперед тот. «Интересно послушать». Надя и Сошин тоже смотрели на парня с любопытством. «Парсыкин», — сказал он, — «Костя, вы ведь говорили, что он собирался бежать к варварам. Вот пусть и бежит, а я перед этим с ним встречусь и поговорю. Мне и так с ним очень поговорить хочется. Ну и расскажу ему легохонько, что охрану КС сюда перевели». «Вот просто так, ни с того ни с сего вдруг скажешь, а потом ни с того ни с сего мы его вдруг отпустим», — встрял в разговор Сошин. «Думаешь, он такой дурачок? Он, к сожалению, совсем не дурачок, парень. Раскусит эту комбинацию сразу, к бабке не ходи». «Зачем к бабке?» — удивился Нанос. — «Я и не хотел идти к бабке. А Косте я уже придумал, как сказать». — «Ну, допустим», — перебил его Ярчук. — «А вторая твоя мысль о чем?» — «О ком?» — мотнул головой Саам. — «О горе. Его потом нужно будет тоже посадить в подвал к Парсыкину. И пусть он ему скажет, что его схватили охранники, когда он был в этой... в разведке и нашел вход в туннель. А по туннелю как раз и шло очень-очень много людей от станции, будто ее оставили совсем без охраны. И он услышал потом в их разговорах, что да, станцию оставили, чтобы укрепить остальные сектора». «А вот это даже совсем неплохо», — замотал лысиной Сошин. «Вполне может сработать». «Так тогда уж избегать лучше гору, а Парсыкина этого гниду и вовсе в это дело не впутывать», — высказался начальник гарнизона. «Гору не поверят», — подскочил Нанос. «Он ведь удрал от варваров». «Откуда они знают, что он удрал? Может, мы его и впрямь в плен взяли?» «А следы? Варвары очень хорошо в следах должны разбираться. Они ведь в лесах живут». «Да и автомат он украл». «Нет, ему они точно не поверят». «За то, чтобы Паршивкин этот во все точно поверил», — оживился Сергей Викторович, «мы сделаем так, чтобы во время побега сначала Гор нашего охранника убил, а потом и его самого прикончим. А обделавшийся Костя пусть уносит свои кости и в обмен на жизнь эти важные сведения варварам предлагает». «Не надо убивать Гора!» — испугался Нанос. «И охранника не надо! Вы что?» «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся Сошин. «Не по-настоящему же их станем убивать. Просто в нужных автоматах будут холостые патроны». «Ну что ж», — хлопнул по коленям ладонями Ярчук. «Можно попробовать. В любом случае мы ничего не теряем. Если этот план не сработает и варвары все-таки не пойдут на КС, то мы тогда их сами туда погоним. А собачки, увидев такое дело, все равно ведь установку включат». «Но тогда и нашим может от поля достаться», — нахмурилась Надя. «Может», — вздохнул начальник гарнизона. «Поэтому желательно, чтобы план все-таки сработал». Затем, помолчав, он вздохнул еще горше. «Эх, нам бы оружие еще до патронов. Может, и не пришлось бы весь этот огород городить. Да где же его взять-то?» «Я знаю, где его взять», — также со вздохом сказала Надя. «Да только сейчас туда не допрыгнешь. Вот был бы у вас вертолет». «Вертолета у нас нет», — оборвал ее Ярчук. «А оружие где, в Ведяево?» «Ну да», — кивнула девушка. «Уж чего-чего, а его там хватает. И одежды, и еще всякой всячины. Может, и горючее есть. Мы, конечно, те резервуары, что на рембазе под скалами, почти все осушили, но наверху наверняка еще где-то осталось». «Эх!» — вдарил кулаком по колену начальник гарнизона. «И впрямь вертолет бы сейчас. Ну ничего, вот разобьем этих гадов и обязательно снарядим в твою Ведяево экспедицию. А уж потом пусть к нам кто-то еще вздумает сунуться. А может, попытаться жить с ними дружно?» — ляпнул вдруг Нанос. «С кем?» «С варварами!» — выпучил глаза Ярчук. «Не с варварами, с кем-то еще!» «А с чего ты взял, что они будут лучше? Дикари, они и есть дикари, все одинаковые!» Начальник гарнизона запнулся вдруг, крякнул, стрельнув виновато взглядом по юноше, и добавил невнятно: «В большинстве!»